Определение. Муза – мифологическое существо, покровительствующее поэтам, которое никто из них никогда не видел, но только ленивый хотя бы однажды не упомянул. Родная муза, я тебя порою жду день ото дня, и с неких пор являться мне ты перестала и во сне. К тебе желаю обратиться, ответа я хочу добиться. Не изменяешь ли ты мне с другим любимым при луне? Любима муза, знай, теперь ко всем иным закрыта дверь в том одиноком моем сердце. И лишь тебе ключи от дверцы давно вручил однажды я. Не спорь, любима, ты моя. Тебя хотел б узреть я снова, пусть для меня ты уж не нова. Тебя я жажду вновь увидеть, не для того, чтобы обидеть, и не за тем, чтобы накричать. Я перестал давно рычать, но лишь за тем, чтобы насладиться с тобой полетом, словно птица. Молодая муза, разумей, что изменился я. Поверь, ты будешь счастлива со мной, ведь буду я тебе горой, высокой, да, но восходимой. Все для тебя, родной, любимой. Входи спокойно в мой приют. На завтрак здесь слова дают, а на обед подносят фразы. Стихи здесь пишут да рассказы. Тебе не скучно будет здесь, ведь пред тобой открыт я весь. А потому давай вдвоем теперь чайку с тобой испьем. Ты сядешь близко от меня, мне на плечо главу склоня, и робко глянешь мне в глаза. И умиление слеза твоя тогда падет на землю. Я этим слезам, верь мне, внемлю. Я этот жемчуг твоих слез в своих руках другим донес и разбросал его в грязи, чтоб не рождались в ней князи, и нищий смог богатым стать, до слез небес рукой достать. А сильные всего же мира вкусили б только горечь пира. Вернись же, муза, будь со мной, мы будем жизнью жить простой. Тебя любить я буду вечно, так бесконечно, так беспечно, как жил я в мире до сих пор. На том закончим разговор.